Welcome to the Linux Homefront Podcast. Приветствую вас, уважаемые слушатели. После длительной перерывы The Linux Homefront Podcast возобновляет вещание. И у нас сегодня три очень классных ведущих. Это доктор Синус. Йоу! И еще один доктор Эквивалент. Здравствуйте! И, конечно же, с нами наш пациент Павло. Приветствую всех опять. Да, давненько мы что-то не собирались. Я крайне рад вас всех слышать, конечно. Да, приветствую. Ну, надеемся, не последний, и как раз пришло время возобновить былую славу. Да. Знаем мы, конечно же, самые зубодробительные новости, наверное, последнего месяца. Это сотрудничество, как вы думали, Microsoft и Red Hat. Microsoft и Red Hat объявили о партнерстве в области облачных систем и платформы .NET. Скажите мне, пожалуйста, господа, кто-нибудь из вас пробовал кодить на .NET? К счастью, нет. Или извращенцев в чатике нет? Очень-очень давно, когда еще не был знаком с Linux, пробовал что-то кодить на .NET. Но весьма недолго. Это лютый Enterprise. Red Hat у нас про лютый Enterprise, поэтому ничего удивительного здесь нет. Я так проглядываю глазом тут. Сотрудничество заключается в том, что будет в Microsoft Azure поддержка Red Hat Enterprise Linux, ZGBoss и других продуктов Red Hat, а будут также подготовлены инструменты для обеспечения запуска приложений .NET в окружении OpenShift и Red Hat Enterprise Linux. Что мы можем сказать по этому поводу? Ну, я считаю, что это хорошо. А времена, когда Microsoft был абсолютным злом, мне кажется, давно прошли. И вот попробуйте аргументировать обратно. С той же Nokia они сделали при господине Стиве Балмере. А сейчас при Сатье Наделле они, кажется, поняли правильный метод работы совсем. Начнем с того, что Windows Phone потихоньку закапывают. Все-таки мне кажется, что они ее закопают в течение ближайших пару лет. Начнем с того, что вот кто-нибудь из вас пользуется Microsoft Office на Android там, или на iOS? К счастью, нет. А я пользуюсь, так вот скажу я вам, на всех, у меня есть девайсы всех трех платформ, то есть и iOS, и Android, и Windows Phone. И вот что я вам скажу, самые клевые приложения от Microsoft, это на чужих платформах, а на своей платформе они ничего не пилят, потому что они понимают перспективность этого. Мне кажется, самое большое возмущение сообщества и то, что сообщество убийца, это исторические корни Microsoft, то, что все продукты, которые... Это которые Extender, значит, Exterminate, да? Нет, все продукты, которые делает Microsoft, и все компании, с которыми сотрудничает Microsoft, это они все со временем превращаются в хлам. OpenSUSE? Далеко ходить за примером, конечно же, не надо. Но, в принципе, мне кажется, здесь немножко другая ситуация. То есть есть две большие компании, вот Red Hat тоже большая компания, они вроде бы уже заработали 2 миллиарда в этом году. Они хотят как-то сотрудничать, и мне кажется, вот основной месседж в том, что, например, мне нужно какое-то приложение на .NET, проприетарное, там какое-то извращенное. Ну и мне нужна винда, если я смогу это все запускать на RHEL, то это будет только плюс. Ну, в конечном итоге просто получается сотрудничество двух больших корпораций. Конечному пользователю, типичному линуксоиду, слушающему этот подкаст, на каком-нибудь SunSock Clip, который прошит на open-source на Rockbox, потому что этот линуксоид не хочет ничего, что closed-source и так далее, ему, короче, эта новость вообще никак не колышет. Как писали патчи Microsoft Fedora, так и будут писать. Как писал Red Hat свою Fedora, так и будет писать. Вот и все. Позвольте, а когда Microsoft последний раз атаковал сообщество по патентам? Ну, например, с плане Android и то, что оно до сих пор снимает на мзду с ключевых вендоров мобильных телефонов и планшетов и прочего. Интересно, а с Китайос они что-нибудь взимают или китайцам как всегда? Ну, понимаешь, что-то взять с бедного человека сложно. Но китайцы не так уж и бедные. Конечно, не так уж и беда, но там такое законодательство, что ты придешь в Китай и что-то вырвешь в суде, это из ряда фантастики. Соответственно, нам, как жителям экс-USSR, вообще пофигу на американские патенты и их патентные слушания. Вот вообще. Мы их покупаем из Китая. Да, Tablet in China. 25 центов девайса. Кстати, с iOS девайса не уходит, потому что iOS девайса не умеет в FAT. А, anyway, я тебе так скажу. Если смотреть на то, что сколько денег там уходит с какого-то устройства таким-то корпорациям, то это надо уже как Столман сидеть, покупать ноутбук Longsun этот китайский, где действительно никто уже никому не платит. Но это уже называется фанатизм. И все затихли такие. Пошли гуглить, что это за ноуты Longsun. Ну, во-вторых, теперь же Столман не сидит на всяких там изощренных китайских ноутбуках на Мипсе. Сейчас у него ребрендинный ThinkPad, который там вроде бы забыл, как он называется. Теперь у него новое название, новая жизнь. Но, впрочем, китайцев так просто не нагнуть. То есть надо идти-то там что-то судиться и... Китайцы сами колхоз нагнут, проверено. Кстати, был очень любопытный судебный процесс. Там вроде бы какая-то китайская компания говорила, что у них есть права на торговую марку Apple. Дали какие-то доказательства, что вроде бы это было... Там даже не на Apple был, там была права на торговую марку iPhone. Там Apple пришлось сколько-то миллионов баксов выплатить этим чувакам, чисто чтобы отстать. Да, ну вот видишь, как весело все. Ну, Китай. Восток — дело тонкое. Следующая новость. Отличный оркестр. Пригласили к нам сегодня в студию, конечно. Уязвимость в вымогательском ПО для Linux FreeBSD свела стойкость шифрования на нет. Очень громкий заголовок. Очень громкий. А в общем, суть новости опять в чем? Нашли новый вирус, новый скрипт. Для того, чтобы его установить на сервер, нужны права рута. Все, на этом, можно заканчивать. iOS расшифровать очень сильно зависит от того, сколько у тебя компьютеров в ферме. Потому что, мне кажется, сейчас уже iOS, он уже устарел. Он уже устаревший. Как бы новости нет в том, что iOS уязвим, и для серьезных данных надо RSA, DS ключом на 2048 бит, чтобы уж наверняка. Но как бы от терморектального криптоанализа это все равно не спасет. А еще один аспект, то есть то, что компания Bitdefender, как и другие девичные конторы, тоже Касперские, которые имеют более тухую славу, и Доктор Веб, они зарабатывают деньги следующим образом. Они говорят, что вот мы нашли очень супер крутой такой вирус, что, ну... Пейте так, подписку на сервер на антивирус. И покупайте наш продукт, потому пожалуйста, что мы вас защитим. Ну пожалуйста, Касперскому не хватает на новый Бентли. Типа того. Ну это действительно такой хайп поднимается. На самом деле, линуксовая система, она обладает достаточной степенью защиты ввиду юниксовой такой, Unix-like архитектуры. И если у человека руки не кривые, то ничто не страшно, собственно. То, что 99,9 серверов на Linux, это прямое доказательство, потому что. Хотя бы юзера здесь не покатит. Начнем с описания того... найду название. Linux Encoder 1. Вот как называется этот мега-страшный вирус, и он для запуска требует чисто рута. Насчет уязвимостей, так я же сказал, с прямыми руками. Прямые руки, человек, он же, наверное, обновляет свой сервер. Периодически. Понятно, что локалхост Васи Пупкина с лора можно спокойно взломать. Но это же локалхост Васи Пупкина с лора. Его ж невозможно воспринимать серьезно по определению. Ну, если чисто теоретично, то взломать можно всех. Вспомним тот же Шелшок. Вот да, я про него хотел сказать. Ну, например, такого же большого позора, как с тем же Стукснетом, который там в Иране творил, что хотел, ну и ходил, куда хотел. Ну, в Linux нет. Там в Иране атомной станцией управляла винда. Это вообще пушка. Да, это насколько надо быть днищем, чтобы позволять такое? Но там самый интерес в том, что сам вирус приходил с обновлением винды. Ну так, американцами же построены. И он искал. Он кочевал по флешкам и искал нужную флешку, нужного сотрудника. Пока не докочевался. Да не только по флешке, он кочевал по сети, по Bluetooth, по чем только можно. Это уже можно углубляться в теорию информационной войны и всего остального, но... Да-да, но я просто говорю, что если сравнивать с тем, что было там под Linux, то там в зависимости в Shell, в PHP, ну, в PHP там регулярно что-то находят. То есть такого там... так развиться вируса с таким уровнем под Linux еще не было. Ну, потому что Linux защищенный по архитектурному определению. Он не защищен от кривых рук, но он обеспечивает достаточную защиту для конечного пользователя. Да, есть еще такая отличная штука от ANB, это C-Linux. И не отключайте его, пожалуйста. Он не сидит, но очень есть хорошая штука. Есть еще AppArmor. AppArmor почему-то не так популярен. Ну, потому что AppArmor, он от MI5, а C-Linux от ANB. Ну, что-то есть, я думаю. Ну, а почему бы и нет, на самом деле? Вопрос в том, что у ФСБшников ресурсов мало, потому что все русские программисты уехали разрабатывать все Linux. Ну и стране вообще-то не нужны русские программисты, как вы поняли недавно. Да, ну не будем устраивать здесь по посредине подкаста, лучше уже в конце. Ну, так что да, наверное. Оставайтесь, пойдем дальше. Так, кто у нас тут представитель LGBT комьюнити? Доктор Синус? Но-но-но. Не так сразу. Феминистки готовят провокации. Все. Эрик Реймонд, один из основателей организации Open Source Initiative, стоявший у истоков движения открытого ПО и написавший в свое время известное эссе «Собор и базар», опубликовал предупреждение о подготовке группы феминисток, показательной акции, в рамках которой планируется опорочить Линуса Торвальдса и других известных деятелей СПО. Почему-то следующее мне хотелось бы представить здесь картинку «So NVIDIA, fuck you». Недавно написал небольшой опус с цитатами Линуса. Там, мне кажется, хватит пару таких ударных двух цитат, и там любые феминистки и активистки пойдут сразу с красным лицом подальше от него. Ага, а еще у него жена чемпионка Финляндии по карате. Так, на минуточку. А ты не читай комменты. В них вообще в любых комментах пропадает вера в человечество. Особенно на лоре. Ну не только на лоре, но здесь в комментариях, как я вижу, представители ватного мира очень сильно разогнались, потому что там, ну, в России такого нет, а вот там ужасные штаты. И вы таки не поверите, но в России такого нет. Да, а вот в бездуховных штатах вообще что-то творится, и надо всех их там радиоактивным пеплом, как Киселева, завалить. Но мне кажется, здесь надо учитывать специфику штатов, что там всякие такие активисты, ну там феминистки, LGBT и прочие, не очень сильно любят внимание. Внимание, пиара, они этим живут. То есть в штатах любой респектабельный мужик, ну там, не знаю, который более-менее нормально выглядит и ему не страшно глядеть в зеркало, никогда, например, если он едет домой с офиса, никогда не идет в лифт с одинокой женщиной. Он ее пропустит вперед, и с ней не сядет. Что там всякие вот эти намерения, там насилие, сексуальное вмешательство, там с этим всем четко поставлено, и адвокаты работают как надо. Ну и там они говорят, что Линус там что-то женщин там на них наезжает, то да, на никогда не остается женщину. Это же Линус. Долгое время. Ну это все уже бред, мне кажется. То просто они ищут тему для... Это бред. Что бред? Совсем не девочки. А ты их видел? Но так хочется. Просто надо понимать, что комментарии в интернете, они в общем-то не созданы для того, чтобы истину создавать. И что? Мы состоим из роботов? Мы те же самые люди. Мы тоже любим поразвлекаться в комментах. Разжигать всякие там непотребства. Ну и, кстати, Эрик Реймонд, это... Если кто-то читал его «Собор и базар», он признается честно, что он сильный любитель потроллить. И это тоже, возможно, какой-то троллинг с его стороны, я не исключаю этого. Но... Найди мне знаменитого девелопера опенсорса, который не любит потроллить. Что оно может сказать о человечестве в целом? Человечество в целом нормальное. Ну, по большей части. Ну, развели люди в комментах. Ну, бывает, ну... Это людская психология, никто не хочет сложных ответов. Знаешь, есть такой программерский принцип, keep it simple. Вот, как бы, это же не только программерский принцип. Мне кажется, Дональд Ковен просто еще не привык к всяким там феминистам и прочим. Он еще с ними не очень сильно сталкивался в реальной жизни. Это просто в СССР такая живность еще не водится. Вживую или в интернетах? Это ж как такое могли? Хотя у вас же там потихонечку появляются такие веяния. Всякие там. Ну, в России, насколько я слышал, нет. Если там и появляются всех сразу в каталажку и... Иногда мне кажется, что это даже и правильный подход. Ну, не знаю, у нас вроде бы в Киеве недавно что-то был какой-то вроде бы парад, там тоже ультрарадикалы их забросали всем, чем могли, включая камнями, еле-еле оттолкали одних от других. Все помесили всех, впрочем, ничего нового. И вот все эти активисты, они очень сильно любят внимание. Ну и мой совет, просто не давайте им внимание. Если у них не будет внимания, то, собственно, никому не... Если не будет интересна их активность, то и все это, и сами активисты исчезнут. А раз мы уже заговорили о парадах, то один пользователь... Судя по бокам, что-то это... Из Сербии, скорее всего. Западнославянская, да. Он предлагает идею линуксового парада. То есть все пользователи Linux собираются и там почти как гей-парад, но с другими флагами. И читая то, что он пишет. У пользователей OS X есть свой парад, а у линуксоидов нет, непоняток. Да, и надо как-то это исправлять и вообще-то становиться первыми. Хочешь, чтобы ну, мы пришли все на парад, вот все пользователи Linux, и говорили, что нужно вот нам AutoCAD, Office и Photoshop. Безвайно нативный. А зачем? Ну не знаю, нужно нам еще 5% от в кабинете министров, то есть 5% из всего кабина. Ты говори, ковер самолет, да? Да, ну и 5% сенату он тоже хочет, я бы не отказался. Ну и специальный ресторан, как в Сербии говорит, чтобы ну там линуксоиды давали скидку. Вот. Ну и, конечно, там участие в всяких так, ивентах, конференциях и прочее. А, ну зачем? Сразу первый же вопрос. Да, это еще не все. Он еще хочет, чтобы... А, то есть там губозакаточную машинку надо большего размера? Там серьезные требования. Он хочет, чтобы обязали всех программеров и софтверные компании, которые выпускают софт под Windows, чтобы они сразу делали версии под Linux нативными. Мне кажется, ли это тоталитаризм в обертке свободы? Ну вот как-то так. Ну еще два пункта таких очень серьезных. В завершение. Свобода при движении для всех пользователей, у кого есть наклейка Тукса на лаптопах. Я не совсем понял, что имеет в этом в виду, но очень занятная идея. Да, интересная идея. Типа безвизовый режим для каждого туксоида, да у нас на следующий день все будут с наклейками Тукса, эти наклейки станут на вес золота. Ну вот последний девятый требование, ты лучше, если сидишь, приложи себя к столу, потому что это очень круто. Да-да-да. В школах, которые изучают, например, английский язык или какой-то другой, все дети обязаны изучать shell, скриптовый язык программирования. Отлично. Это очень сильно, мне кажется. Достойно всяческого преклонения. Да. Просто отлично. Вы там требовали 5% в правительстве и ковер-самолет? А и вас всех не повязали при этом. Ну, прикинь? Это успех. Прикинь? Да. В России еще может быть свобода. Ну, да, видимо, посмотреть, что не гей-парад, а почему нет. У нас знают, кого надо разогнать, а кого не надо разогнать. Да, правительство очень умное, в кавычках. Вообще-то, давайте вот проведем параллели между LGBT-комьюнити и линуксоидами. То есть, вы согласны, например, пойти на такой парад? Я, да. То есть, ну, я как потяну, там берете какой-то флаг, там что-то там пишете на флаге, и вот идете там по городу. Главное, чтобы флаг был не черный, не с арабской вязью. А вот с таким флагом в центр Москвы повяжут. Пиратская партия, а рутрекер все равно забанили. Заходишь на рутрекер, там самое сверху большущий баннер. Рутрекер забанен в России. Давайте немножко в топ пару слов о рутрекере. А зачем вообще-то нужен? А, ты уже из того времени, когда у нас есть деньги на софт и игры? И на музыку? С того времени, когда рутрекер и так чистил раздачи по первому слову пиратства. Самое интересное, что после того, как его забанили, ну, пока проходит месяц до полного бана, ну, месяц на выполнение решения, то есть через месяц его забанят целиком. В течение этого месяца они продолжают чистить раздачи. Это меня больше всего веселит. Мне кажется, так им надо, потому что вот это как переговоры с террористами. Ты идешь на их условия, они начинают для нормальных больше и больше. Пацанов, конечно, существуют на Name Club. Нет, мы не призываем к ворезу на наших волнах, но мало ли. Ни в коем случае, но ссылочки на самые популярные раздачи мы вам когда-нибудь оставим. Да, ни в коем случае не заходите на Kick-Ass и The Pirate Bay. Да-да-да. И на Кинозал ТВ, который тоже забанен. Тоже не ходите. А, сейчас гляну, что там у нас следующее. Перезапуск игры Twitch Install Arch Linux привел к частичной установке Gentoo. Twitch инсталил Arch Linux, а установил Gentoo. Молодцы. Молодцы. Кто-то натравил ботнет на этот чатик с установкой, и они последовательно ввели несколько команд для установки Gentoo. А все почему? Потому что Gentoo для настоящих программистов, а Arch Linux так, для школоты. А, было дело, снес. А что, я говорил, что я не школота? Ну, мало ли. И вообще, вот я раскатал Gentoo, после 5 лет перерыва. Такая система шикарная оказывается. Чем, например? Пакетный менеджер хороший, быстрая. Устанавливается всего быстро и легко. Пакетный менеджер там тормозил полнейший, насколько я слышал. Его пару раз уже пробовали переписывать, но так и не переписали до конца. Переписали. Серьезно? Серьезно. Ну, давайте мы расскажем нашим слушателям, что такое Twitch. Как Twitch? Это все происходило. Кажется, да. Что если человек сидит в интернете, то он знает, что такое Twitch. А если он не знает, что такое Twitch, то он наверняка не знает, что такое Arch Linux. Но я как-то верю в грамотность народа. Twitch — это такой сервис по стримингу видео, обычно по стримингу всяких игрушек, где существует один стример и куча школьников в чате. Один какой-то сильно мудрый чувак решил, что Twitch достаточно разумен для того, чтобы самостоятельно установить Arch Linux. Остается следующим образом. Запущена виртуалка, экран которой показывается в видео. В чате каждый человек может нажать букву определенную или название клавиши. Раз в 10 секунд в виртуалку отправляется буква или клавиша, которая была произнесена в чате наибольшее количество раз. То есть такой себе коллективный разум в прямом... Коллективное безумие, я бы сказал. Представь, как играть в игру с 10-секундным пингом. Ну, для наших слушателей, которые не видели ничего, кроме Ubuntu, я расскажу о том, что сама установка Arch Linux несколько нетривиальна, потому что у него банально нет инсталлятора, а есть какой-то там фреймворк, ну и все это есть. Там нету ничего. Тупо bash скрипт, который распаковывает систему, перед этим надо 20 команд еще до этого сделать. Короче, сейчас Gentoo поставить проще, чем Arch. То есть они это все называли, так я читал, и документацию они называли это установочным фреймворком, так что там в документации надо запускать это с какими-то флагами. То есть это все сделано для того, чтобы пользователи Arch Linux чувствовали себя более элитарными, чем пользователи Gentoo. Школьники, одно слово. На самом деле я не понимаю, зачем они это сделали. Ну, видимо, элитарность это серьезно. Им просто лениво было переписывать инсталлятор под Gentoo, поэтому они... Фу, под Gentoo, господи, я уже уехал. Инсталлятор под SystemD, и поэтому они просто выкинули инсталлятор. Молодцы. А, кстати, Gentoo еще хороша и тем, что там можно поставить SystemD. Ну, там есть выбор, насколько я понял. Да, там есть выбор. А у вас его нет, вы все равно будете использовать систему D. Очень сильно сожалею о том, что мне приходится использовать систему D уже, наверное, полгода после того, как оно стало дефолтным в Fedora. Напоминаем, что спонсор The Linux Comfort Project на многие годы Ленард Поттеринг. Да. Да-да. Ленард Поттеринг, System D в каждый дом. Надо уже. Надо было. System D в каждый роутер. Без проблем. Ну и кто-то у нас грозился рассказать о разработке свободного программного обеспечения в России. Так, что у нас там с разработкой ПО в России? Все плохо? Nginx. Engine. GitLab, да, пилит чувак из России, но... Точнее, как пилит чувак из России? Он русский, но он из России уехал. И GitLab, контора, которая сейчас разрабатывает GitLab, она расположена в Сан-Франциско. Как и Nginx, кстати. Да все проекты рано или поздно уезжают в Сан-Франциско, это... Город стиле диско. А что у нас там? Телеграм еще, кстати. Еще иногда. У него клиент open source, а сервер closed. Хотя они обещали рано или поздно выпустить сервер под open source. Не знаю, почему до сих пор не выпустили. Еще и дистрибутив Linux, например. Ну, они вряд ли не топовые. Да, я когда-то дистрибутив Linux разрабатывал, который был в первой сотне DistroWatch. Успех! Круто. Правда, потом я же его торжественно и закопал, но это уже другая история. А Mops Linux. Помните такой? Mops Linux. Моп. Ага. Потом оно форкнулось в Agilia. Agilia Linux. Вот когда оно форкалось, я туда пришел, мы это дело 2 года пилили. Потом оно еще раз форкнулось и закопалось. А мотивация? Зачем вы это делали? Mops форкнулся в Agilia, потому что контора, производившая Mops, перестала его поддерживать. А и тут приходит банда патриотов и говорит, а вот мы можем. А вот мы можем. Мы, кстати, смогли. Мы даже сделали релиз, он был с помпой выпущен на лоу. Там даже какой-то болгарский линуксоид делал болгарский обзор на мою сборку гнома, которую я там делал. И у меня просто великая гордость была. Я там отвечал за развитие гнома, потом наступил третий гном, и я просто убился. Да, третий гном он был. Я использовал гном версии 2.95. Меня уже ничем не испугать. Вообще ничем. Глюки iOS 9... Просто фигня по сравнению с тем, что было в гноме 2.95. А в конечном итоге лидер проекта уехал куда-то не туда. Мы сделали еще один форк, назвали его Xylitra. Но что-то даже ни одного релиза не выпустили. Просто решили за ненадобностью. Ну, полно нормальных дистрибутивов, зачем пилить еще один? Вот так мы самоубили еще один русскоязычный дистрибутив. Ну, а кто-нибудь сейчас пользуется русскоязычным, то есть не русскоязычным, а дистрибутивом Linux, сделанным в России? Но есть же какие-то чудаки, которые пользуются от Linux. То есть, серьезно, я вижу. Скорее всего, от Linux. Знаешь почему? Почему? Потому что на любое госпредприятие до недавнего времени точно рассылали от Linux. Да-да-да. Кстати, ребятки, Рассажа. Они же там Мандриву подхватили. И все вот эти вот ла-ла-ла-ла-ла-ла. Они же там на Мандриве так нехило поднялись. И Alt потеснили, собственно. Серьезно? Ну? Почему-то я о них не слышу. Ну, конечно, я не в России, но недалеко от России. Я в России, но тоже нифига не слышу. Ну как же. Читайте лор, короче. Вот на лоре пиарится не Blend for Web, а Роса. Кстати, правда, она недавно что-то там о банкротстве объявляла. Ну, что делать? Судьба Мандривы и всех постмандривников банкротится. А, да. Не знаю, я уже использую нормальную операционную систему, а не эти ваши студенческие поделки. Ну, конечно же, есть система для военных, это MSVS. Но мне кажется, у каждой страны есть своя система для военных, основанная на Linux, просто потому что, ну, это только в Иране такие дураки ставить на атомную станцию винду. Что-то еще там. Это, кстати, был фейковый скриншот. А есть всякие там Red Star Linux, Павло, кстати, скриншоты на лор пилил. А все почему? Да-да. Потому что люди хотят пользоваться нормальной операционной системой, а им не дают. Вот и приходится придумывать. Минутка жира на подкасте. На самом деле немножко нет, потому что там северокорейскому лидеру очень понравилась macOS. Ну, конечно, он там дал задание написать что-то подобное. Конечно, написать не с нуля не смогли, ну, взяли вот и на базе третьих кет запилили. Мне кажется, все равно молодцы, хотя бы на 50 компьютерах. Кстати, в Корее, я думаю, распространенность Linux приближается к 100%. Очень интересная особенность вот этой Red Star Linux в том, что все работа сделана очень качественно. И там были какие-то вроде инсайды, что это все делали не корейцы, а какая-то вроде бы или вьетнамская, или голландская компания. Китайцы разработали. Вполне возможно. Китайцы. Ну, это если китайцы, то какие-то очень четкие, не похожи на китайцы. Знаешь почему? Потому что приедет Ким Чен Ын и расстреляет на гранатомете. В упор, ну, да, у них там мотивация зашкаливает. Ну, как у советских спортсменов. А что у нас там следующее? Tor Messenger. Да, я немножко расскажу о нем. Tor Project поставил себе цель вот все эти стандартные клиенты, то есть Jabber, IRC, не знаю, там Facebook, я не знаю, он вообще работает в Facebook через XMPP или нет. Уже нет. Уже его отключили, но, собственно, он хочет взять все самые стандартные популярные сервисы, пустить их всех через Tor. У них есть бандл из Sunbird'а, такой себе клон Pigeon'а от Mozilla Firefox. Только плохо работает, но хотя бы работает на OS X. Да, немножко, ну, похватанный, похож на Firefox, но интерфейс никакой вообще в него. Кстати, InstantBird — это единственный клиент для OS X, который примерно нормально работает. Вообще единственный. Живу, наверное, на OS X, вот. Ну и, в принципе, им это очень, мне кажется, сама презентация была очень удачной. Куча, не знаю, на всех сайтах, наверное, айтишных это все осветили. Что вот у нас есть новый клиент от Tor, но упускает очень важную деталь, что у вас есть, ну, клиент, клиентская машина, которая под которой пользуетесь в большинстве случаев, если это не ботнет какой-то. Есть сеть, которая идет через Tor, но все-таки сервисы, они проприетарные, и вот тут как раз большая засада, потому что они обычно логируют IP, логируют там юзер-агент. И, а что, кто-то еще верит в анонимность в интернете? Ну, видимо, верит, если, например, использует Tor. Наивные чуваки. Наивные. Вопрос только в том, от какой спецслужбы прятаться. Синусу. Ну. Суть в том, что если ты Вася Пупкин и никому не интересен, то ты можешь пользоваться хоть контактиком, и никто твои сообщения не прочитает. Это очень плохая... Ну, не то, что идентит, очень плохое заявление, потому что... Почему? Пока что ты пищалый школьник и Вася Пупкин, а если когда-нибудь вырастешь и станешь каким-то большим начальником или пойдешь в политику, тогда тебе будет очень больно. Это называется... Нет, это называется, что надо в детстве было думать, о чем пишешь. А потом, если такое, ну, господи, ну... На каждого можно найти компромат, если знать, где искать. Серьезно. А зачем ее усложнять? Все равно найдут. В любом случае, в конечном итоге работает терморектальный криптоанализ. Поэтому вопрос должен стоять не в том... Ну, есть такое понятие баланс безопасности и удобности. Вот винда неудобная и небезопасная. OS X удобная, но небезопасная. Linux безопасный, но неудобный. Вот такой баланс. Ну, это все, конечно же, опять черно-белый, это нас очень сильно затяжка. Согласен, Пол. Ну, это утрировано, да. Но на самом деле, что я скажу, вот все эти Tor, они создают ложное чувство защищенности. Вот это неправильно. Ну, как сказать, в Tor у тебя не будет максимального уровня анонимности и защищенности. Конечно, не будет. Это при этом будет. Чуваки почему-то думают, что если они залезли в Tor, то это значит все, это полная анонимность и приехали. Это неправильно. Вася Пупкина из соседнего подъезда. ФСБ, ФБР, АНБ, КГБ и прочих Б. Бдит. Туповаты, но любопытны. Не, на самом деле, инструмент зависит от задачи, но Tor создает ложное ощущение безопасности, и мне он не нравится именно с этой точки зрения. Он пиарится слишком как защищенное анонимное решение. И мне это тоже не нравится. Вот Telegram тоже пиарится как защищенное анонимное решение. Ой, Tor... Я поддерживаю этот возраст в Телеграме. Кстати, я им пользуюсь, удобный мессенджер, но я не говорю, что он безопасный. Ну, в принципе, не знаю. Мы, конечно же, не будем говорить сейчас о личных предпочтениях, но Tor для какой-то базовой безопасности, мне кажется, он хорош. То есть, например... Для какой-то базовой безопасности хорош личный VPN. В странах хорошей юрисдикции. Это базовая безопасность. А Tor — это обманка, честно. Мне кажется, что Tor — это просто одна большая обманка. Это мое честное мнение. Ну, конечно, да. Ну, кстати, мы еще не рассказали тем нашим слушателям, кто не в курсе, что люди проекта Tor публиковал статью, говорили, что вроде бы за атакой на сеть Tor стоит FBR, которые просто заплатили университету Карнеги Меллон всего-то $1 миллион за работу по чего? Атаке самой. А да. Человек так говорит, как будто он бедил глазами, $1 миллион проплывает ежедневно. Всего-то $1 миллион. Какой наивный человек, прям. Прям, мне это нравится. А насчет того, что проплатила ФБР, ну, не знаю. Может, и проплатила, только с одной стороны ФБР платит за развитие Тора, с другой стороны платит за взлом Тор. С одной стороны, может, и нелогично, а с другой стороны, а вдруг это было тестирование? Ну, не знаю. Вроде Сноуден говорит, что в ФБР было две здоровенные выходные ноты Тора под его контролем. А насколько на самом деле было, это никто не знает. Ну, мне кажется, что все, что говорит Сноуден, надо делить на два. Почему? Потому что вот он, когда приехал в Россию, он что-то рассказал, а то, что он начинает сейчас рассказывать, там, через год-два, то это уже, мне кажется, уже сказки начинаются, чисто пиарчик поддержать. Он же там какой-то фаундейшн свой открыл, который, типа, борется за свободу информации, ля-ля-ля. Ну, не знаю. Ну, мне что, я тоже не говорю, что надо, безусловно, там, верить Сноудену, ну, что он всем прав и все говорит, как оно было. Нет, я не говорю, что стоит ему 100% доверять. Ну, я не думаю, что для ФБР так сложно там поставить столько нот, сколько нужно. Например, вроде бы было какое-то исследование, сколько нот надо поставить правительству, чтобы иметь контроль... Одну, но с быстрым трафиком. Нет, одной не хватит. Там было несколько сотен, чтобы хотя бы контролировать 90% трафика. А недавно же даже у кого-то. В Digital Ocean 50 инстов. Мне кажется, что чем чаще Tor будет компрометироваться, тем лучше, потому что Tor позиционирует себя как безопасность для каждого, а мне кажется, что это просто обманка. Вот как в свое время был TrueCrypt, по-моему, который в итоге закрылся каким-то странным образом. Помните? Да, он закрылся, но есть куча форков, в принципе. Так что, ну, беда. Там сперва был какой-то мега-аудит, а потом он тупо закрылся и кинул линк на экзешник вместо себя. В общем, мутная история. Ну, вы что, в курсе приложения Popcorn Time? Да, конечно. Я в курсе только про его форк Popcorn Time. С Popcorn Time была та же самая история, что там проект закрывался, находился форк, и там опять через 2-3 недели разработчики просто его бросали, и так вот начали. Там его фокуют до бесконечности. Не, ну вроде бы там уже как-то все. А, то есть нашелся человек, который работает не в той юрисдикции, где на авторские права еще. Это тоже хороший повод, потому что чем больше дыр золота, тем безопаснее будет софт. Я вообще за то, чтобы почаще открывали уязвимости в Linux, в крутилсах, в софте. Почему? Потому что каждая открытая уязвимость — это исправление. Всего прочего. И на этой оптимистичной ноте мы переходим к следующей новости. Джингл в студии. А сейчас минутка хипстерства на нашем радиоканале. Rush. A Unix shell in Ruby. Rational. Кто-то упоролся и написал на хипстерском недоязычке Ruby свой shell. Да. Тот-то упоролся. А почему упоролся знатно? Потому что писать на Ruby что-то, кроме веб-приложений на рельсах, сейчас меня покидают так помидорками, да? Нерационально, мне кажется. Смотрю на сайтик, вижу типичный хипстерский проект. Просто от этого за километр хипстерством веет. Серьезно. На корямах, к английском. Там у нас автор, как его там зовут-то? Господи, сейчас гляну, кто там автор. Я пока что смотрю, например, как добавить 2 плюс 2, Ну и, конечно же, например, скорее всего, наши слушатели в курсе, как это сделать на шайле. Автор русский, кстати, если че. Ладно. Охренеть, друзья. И вот пример между шелом и руби, вот разница. Мне кажется, тут я бы даже взял сторону шелла. Если брать по синтаксису, удобности. А, и как то, что шел плохой, автор говорит, что вот в шеле просто нельзя, например, как там, как в Python, вот взять просто добавить 2 плюс 2. А вот если там запустить интерпретатор Ruby, и тут потом какой-то с каким-то ключом, кочка 2 плюс 2, вот это действительно круто. Так, следующая новость у нас о том, что 9 из 10 топовых веб-сайтов сливают информацию о нас. Впрочем, ничего нового. Да, потому что, ну, например, какой-то блогер рядовой, у него нет куча денег на нормальный, он берет платформу Гугла, либо он, например, берет платформу на другой, например, на том же WordPress, ну и ради экономии денег он берет ставить себе Google Analytics. Ну или, например, ставить себе Google рекламу. Тоже AdSense, без разницы. Ну и с их помощью как раз знает о каждом человеке, который заходит на этот сайт. Например, по его юзер-агенту, по его размеру дисплея, по размеру там окна браузера, IP, ну и куча других, которые могут быть пользователя. Ну и Google на следующий сайт, на котором он зайдет, может ему уже показать таргетированную рекламу. И, наверное, беда в том, что аналитика от Гугла одна из самых лучших, что сейчас есть в вебе. Но я, например, не знаю, Google Analytics указать на, как на реальное решение. Да, согласен. Это вообще такая, на самом деле, серьезная проблема. Но для каждого, в принципе, эта проблема решается установкой плагина Ghostery, который заметит всякие жучки на веб-сайтах посещаемых. И предоставит их список и позволит их заблокировать. Однако, но не все же знают о Ghostery. Там есть целая куча Ghostery, даже те же самые Adblock и Ubock, которые позволяют все это блокировать. Кстати, в тему о блокировщиках рекламы. В ES9 встроили возможность создавать блокировщики рекламы для встроенного браузера. И первый же самый популярный адблокер начал просить с рекламодателя деньги за то, чтобы их реклама показывалась на страницах. Мне кажется, в этом вся суть любых адблокеров. Скорее всего, да, потому что тот же Google, например, заплатит всем без проблем какие-то. Ну да. И все. И зачем нам такие адблокеры нужны? Я тут использую на андроиде без адблокера интернет и как-то даже и нормально, в принципе. Такого засилья раздражающих рекламных объявлений, как лет 5 назад, допустим, уже и нету. Etcetera, хост хороший адблокер. Ну, понимаешь, там дело не только в контекстной рекламе, а в количестве рекламы. Я понимаю, что тоже Google ограничивает какое-то количество разумных этих всех баннеров, но они лепят все, ну... Есть сайты, которые там баннеров больше, чем самого контента. Но таких сайтов нынче все меньше и меньше. Мне так кажется. Есть какая-то альтернатива статистике. Она на PHP и немножко тормозная, да. Она на PHP и хватит. Если вдруг кому-то плохо нужно, погребайте апачлоги. Апачлоги вам расскажут все, что надо и не надо. Ну да, но лучше так не делать очень часто. Оно самое. Пивик. Пивчик прям. Пивчик. Нормально. Ну и, например, тоже для WordPress, который, я не знаю, сколько уже он процентов занимает в вебе всего сайтов. Ну, процентов 50, остальные 50 это нормальные сайты, еще 50% это сайты на WordPress. Там какой-то ужасный совершенно процент, здоровенный. Там тоже есть какие-то плагины статистики, я один из них вроде бы использую, но... Я не знаю, зачем нужны такие плагины, когда ты сам что-то хостишь. Например, если тебе не надо знать, что там супер-пупер, что-то там сложного, и там сколько пользователей кликает на нижнюю верхнюю часть сайта, просто нужно знать... Сложно погребать апачлоги? Например, мне как бы чувствую, нет смысла... Чувствую, даже специальные тулзы для этого. Да, есть куча, конечно же, но мне каждый день греб по диалоге, чтобы знать, сколько там зашло на мой сайт, ну и там... А тебе так уж надо эта информация? Все равно больше одного, уже хорошо. Все, что больше одного, уже хорошо. Кстати, Синус, неужели ты пользуешься Apache? Нет, я пользуюсь Nginx. Если кто-то не верит, можете зайти на home.tufet.ru и... Курлом зайдите и посмотрите. А чё Apache пиаришь тогда? А просто так, чтобы взламывать мне легче было. Хитрый план. Ну и, например, те же люди, у которых есть большие сайты, они вряд ли будут гребать диалоги каждый там. Каждый те люди, у которых есть там большие сайты, обычно нанимают для этого админов. А что касается WordPress, я не знаю, зачем вообще WordPress нужен, если ты не хостишь блог. Как зачем? WordPress это как Joomla, только нормальный. WordPress это новая Joomla, скажем так. Новая Joomla, которую можно расширять, как ты хочешь. Да, и новый Drupal. Кто-нибудь еще пользуется Drupal'ом? Поднимите руки. Мы вас придем и научим пользоваться WordPress'ом. Ой, нет, упаси Ктулху. Не упасет. Вас пользуют Drupal, мне кажется, Drupal от таких матерых админов. И матерых девопсов, скорее всего. Для тех, кто матерый админ, но еще не хочет писать себе сайт на коленке, на сишечке. Я знаю чувака, который написал себе домашний бложик на сишечке. Натурально. Молодец, чувак. Да. Его, конечно, психушку потом везли, но это уже другая. Но это другая тема. Так, следующее у нас. Let's Encrypt. Публичная бета 3 декабря. Ура, товарищи. Грядет, наконец-то. Халявный HTTPS для каждого. Не надо будет платить 60 баксов всяким там. Кстати, господа, палю фишку. Лор будет работать с Let's Encrypt. Кто? Лор. Лор будет работать с Let's Encrypt. Ну, молодцы. Поставить себе этот сертификат, да. Ну, там, в принципе, не надо ничего ставить. Можно запускать его по крону, и оно будет все делать это само. Мне кажется, что идея Let's Encrypt — это то немного хорошее, что сегодня у нас есть. Да. Ну, очень жаль, что только на 90 дней, но, в принципе, это... С клиентом-автообновлятором они же заявили, что оно 90 дней, но при этом они пишут клиент, который вообще будет сам это обновлять. Запустил ты этот клиент один раз, как бы настроил, и все. Он... Прилепило и забыло. Да. Кажется, Let's Encrypt отберет хлеб у комода. Мне кажется, Let's Encrypt отберет хлеб вообще у всех. Только мне непонятно, за счет чего они решили монетизироваться. На пожертвованиях-то далеко не проедешь. Нет, наверное, там будет что-то, например, на год, или на два, или на три. Скорее всего. Знаю. Но, знаете, у меня я, честно говоря, очень рад вообще тому, что Let's Encrypt появился, но у меня... одно лишь опасение это все вызывает. То, что вот внезапно мы вот так вот все берем и доверяем одной компании, пусть даже очень хорошей компании. Там. Linux Foundation за ними стоит. Да. Но, как бы, я имею в виду доверять, вкладывать все свое доверие в одну сущность, мне кажется, это немного неправильно. Ты предлагаешь покупать сертификаты у нескольких контор? Нет, я предлагаю сделать несколько таких удостоверяющих центров. Несколько не получится, но это очень дорого, на самом деле. Там проплатить за корневой сертификат надо много. У линуксоидов столько точно нет. Ну, как видишь, есть. Есть еще какие-то китайцы? Боссайн, у меня... Вассайн. У меня один человек работал с этим Вассайном, в общем, говорит, что не стоит им пользоваться, он там вечно условия меняет, и как бы все не очень хорошо. И сертификаты в случае уязвимости он отзывает, ты не можешь его потом автоматически обновить. Короче, ждем прихода Let's Encrypt, и все будет хорошо. Вообще хорошо. Ну и, конечно, по традиции не надо хранить яйца в одной корзине. поэтому ждем либо Let's Encrypt, Open Let's Encrypt, либо Let's Encrypt, и, конечно же, gnu/Let's Encrypt. Мне, знаешь, чем не понравился еще этот клиент? Тем, что там нельзя назначить мини-веб-сервер на какой-то произвольный порт. То есть для того, чтобы перезахватить сертификат, придется останавливать основной веб-сервер. Да-да-да. Запускать мини-веб-сервер, дожидаться ответа, потом останавливать мини-веб-сервер и запускать основной веб-сервер. Это, мне кажется, неправильно. Они там написали, что отодвинули время релиза для того, чтобы автоматизировать весь этот процесс, чтобы человек просто тупо запустил бинарничек и получил на выходе конфиг, сертификат, прям сервис должен получиться достаточно хорошим. Мне кажется, это то немногое, что в 2015 году в опенсорсном сообществе сделали правильного. Да, ну, чем больше сертификатов доступных для простых людей, тем лучше, и тем более секретным будет. Я не помню, с какого года, но, по-моему, начиная со следующего года, Google будет помечать все соединения по HTTP как небезопасные, примерно так, как он сейчас помечает соединения с плохим SSL-сертификатом. Вроде бы 2016, если я не ошибаюсь. 2016 это уже следующий год. Внезапно. Ну, а что тебя волнует? Меня волнует только то, что Let's Encrypt закрывается в декабре, в январе мы просыпаемся, и Google Chrome нас никуда не пускает. Потому что админы обленились. Ну, в принципе... Хотя, в принципе, это... большинство сайтов уже давно HTTPS используют, даже Lorem. А вот OpenNet, по-моему, еще нет, да? Вроде бы уже да. А почему? Там, ну, там и нет переадресации на... Вот скоро все сделают переадресацию, и все подряд будет у нас защищенный интернет. Ну как защищенный? Базово защищенный. Да, базово защищенный, но... От атаки Васи, хакера, когда ты сидишь в кафешечке, когда ты сидишь в Старбаксе, заедая маффином, господи, что там хипстеры пьют-то, а? Господи, как я отстал от жизни. В общем, сидишь ты так... Фрапучино какой-нибудь. В общем, сидишь ты в кафешке, запивая маффин фрапучино в макбуке, и подключенный к публичному Wi-Fi, и хакер Вася теперь не прослушает твой прямой HTTP трафик, потому что его тупо не будет. Да, ну, мне кажется, давно уже это пора сделать. Да. И... Так, между прочим, вы будете смеяться, но OpenNet, по-моему, от WSign сертификат. Правильно, потому что они даже на сервер, искали. Помните ту историю, когда у чувака не было 5 баксов на DigitalOcean? Да какой DigitalOcean? Уж всем бы этим, как его... Всем OpenNet бы насобирали на какой-нибудь сервак железный. Я, кстати, не понял, в чем история закончилась. Они вроде бы перенесли на какой-то VPS, а потом уже такие достали сервак. Я вообще не представляю, зачем им сервак, неужто там... Там не просто так, неужто... Им нужно было какая-то конкретная модель, кстати. Не простой, а там, ну, какой-то древний. Какой-то древний? Я не понимаю, да. Какой у OpenNet может быть легаси? Это же просто веб-сайт. Какой там легаси, чтобы там нужна была конкретная модель сервера? А, я еще вспомнил, что они бесплатно хостились в каком-то университете, и их, по-моему, с университета погнали. Ну там уже есть гугловская реклама, но там Google вроде бы нормально еще платит. Думаешь, что у них есть посещаемость для того, чтобы Google нормально платил? Да, думаю, и есть. Не знаю, что-то мне от лора за время модераторства платежки так и не приходили. Ну, в принципе, Google нормально платит, насколько я знаю, по тех копейках, которые мне перепадают. Ну не знаю, сколько тебе перепадает за какой, кстати, сайтик? За THLP-CF? Да-да, ну, мои деньги помножить на посещаемость OpenNet, ну, тысяч, так, 5-10 долларов в месяц спокойно там есть. 5000 долларов в месяц? Ну ты шутишь. Я серьезно говорю? Мне кажется, что если OpenNet только за***, то тогда мне непонятно вся эта свистопляска с сервером. Ну, они, скорее всего, какие-то жадные. Может, в этом дело. А может, у него там просто по, на каждом пальцу Бентли там персональный, что-то еще. Ну, конечно, коррупция. Коррупция в опенсорсе, хорошая тема. Ладно. Я представляю Мишу Шигорина в таком наряде, с кольцами, с Бентли. Кто такой? В малиновом пиджаке. Кто такой Миша Шигорин? С здоровенным крестом. Да-да-да. Кто такой Миша Шигорин? Если ты не сидишь на опеннете, ты его, скорее всего, не знаешь, но он очень активно занят в... Господи, в альте. Я из альта знаю черепа. Это очень сильно ватный и агрессивный модератор опеннета, вроде бы, из Киева. А, из Киева? Да. А как он может быть сильно ватным из Киева? Ну вот видишь. Не все так просто. Странные. Я понимаю, что в Киеве сейчас любая живность водится. Я не знаю. У нас на лоре одно время было засилье либеральной интеллигенции, а потом было засилье меня. В общем, сейчас у нас там в модераторском, бывшем модераторском, два равновеликих состава, скажем прямо. Тех, кто за одну сторону баррикад, тех, кто за другую. Но мне кажется, что это уже для свободной темы. Джингл, пожалуйста. Я узнал этот голос. Это Fastvox. Не Fastvox это. А Google Voice, да? Нет, это AT&T Natural Voices, по-моему. А, что у нас тут? У нас тут паровозик приехал. Стали продавать пока еще только в Соединенных Штатах, но я думаю, что бандеролька довезет и до нас, если мы захотим. Это была не реклама бандерольки, это просто. Стали продавать Steam-машины. Что такое Steam-машина? Steam-машина — это такая коробка, которая претендует на то, чтобы быть первой в мире игровой консолью на Linux. От Steam, от Valve. От Valve, которые, как известно, делают все хорошо. Они сделали сверхпопулярную спортивную дисциплину Counter-Strike, они сделали сверхпопулярную спортивную дисциплину Dota. Ой, сейчас меня... Сверхпопулярную спортивную дисциплину Team Fortress. Team Fortress не спортивная дисциплина, если что. Да, симулятор шапок, я знаю. Да, Team Fortress — это симулятор шапок. И еще они не сделали суперпопулярную игру Half-Life 3. Да, Half-Life 3 confirmed. Нас тут трое. Мы тут в три микрофона пишем подкаст. Он идет на три канала. Half-Life 3 confirmed. Точно. Так, в общем, тачки эти мощные, и мне, я пока сейчас выскажу, а вы там потом думаете, мне кажется, что в конечном итоге мы придем к конфигурации, когда существует три основных игровых PlayStation, PS4 Games, Microsoft с Windows и Xbox, причем Windows и Xbox объединяют, Xbox же теперь запускают в себе полноценную Windows 10, если вы не знали. Xbox тебе — это просто очередной комп на винде. Я не знал, но мне как-то и до лампочки. А, и третье — это будет Linux и SteamOS как консоль на Linux. Вот так. А все это того, что у Габина персонально батхёртит от 8-й винды. Да. И, ну, конечно, Valve принес на игры, на Linux игры, за что я им очень сильно благодарен. Ну, о железе, не знаю, $450 за i3 4170, 4 гигабайта памяти, терабайт жесткого диска и 2-гигабайтную NVIDIA GTX 950 — это дорого или дешево? Ну, еще заметь, что оно в компактном корпусе. Да, корпус тоже свой. Ну, немножко напоминает решение от Intel, но неплохой корпус. Ты имеешь в виду MOOC? Да. Intel Noob. Noob, да. Intel Noob. Ну, а что касается... Вообще, я не знаю. В принципе, вот что касается системных ресурсов, у меня сейчас на машине, на которой я работаю... Или в игрушки играешь. И работаю, и в игрушки Понятно, играю. Понятно, в игрушки играешь. Да. У меня сейчас i5-2310. Это процессор. Он довольно древний, ему уже, я не знаю, сколько... Но я, в принципе, никогда не упирался в процессор. Более критичным ресурсом, мне кажется, в последнее время является память. Вот памяти улетает вообще дофига, на все, причем не только на игрушки, но и на обычные приложения. А все почему? Потому что разработчики пишут на недоязычках. В принципе, да, я подтверждаю, мне сейчас вещают эти стопни машины на Целероне. А я смотрю, у меня тут самый мощный процессор, у меня тут Core i7, 4850 HQ. Нет, ну вот слушай, вот в чем прикол в том, что я хотел пару раз пробить этот Целерон, но пока что нет повода. Сейчас мы упираемся в две вещи. Дисковой ИО и оперативка. Оперативку до 16 добиваем, ставим SSD и все, и наша тачка в ближайшие 5 лет просто летает. Если не в играх, то просто летает. Если в играх, еще добиваем видюху нормальную. Все. Потому что процессоры в последнее время расти практически перестали. Развитие остановилось, закон Мура больше не работает. Об этом, кстати, сам Мур, по-моему, недавно сказал, что закон Мура все, приехали. Да, ну, конечно, уже маркетологи там говорят, что там, вот, там, ну, не знаю, там, сколько, 5%, 10%, 7%, 2%. Пускай это, говорят так. И говорят, но я как-то не вижу разницы между процессором, вот у меня есть тачка на процессоре модели 2012 года, есть тачка на процессоре модели 2014 года, есть тачка на процессоре модели 2013 года. Ну, то есть, как бы, три поколения процессоров. Сейчас вспомню. Ivy Bridge. Broadwell или что-то там в этом духе. Ну, в общем... Haswell, да. Ivy Bridge и Haswell. И как-то я не вижу разницы в производительности процессоров на всех трех тачках. Упирается диск, упирается память. Все. Да, но у меня то же самое между Ivy Bridge и Sandy Bridge. Ну вот, как-то так. Sandy Bridge уже было достаточно. Помню свой комп на Sandy Bridge. Там i5-го Sandy Bridge-ского вообще было достаточно для всего. Там всегда упиралось в жесткий диск. Всегда. Да, я вроде бы где-то на eBay видел, что за копейки какие-то 100 баксов можно купить i7 на Sandy Bridge, но мне кажется, его хватит надолго. Ну и нормально, в принципе. Коробочный проц купить, и ближайшие 10 лет его можно не менять вообще. Это не те времена, когда после первого пентиума уходил второй пентиум, и первый пентиум все, уже можно было выкидывать. Тогда прогресс серьезный был. На компьютере из 90-го года нельзя было работать в 2000-м. На компьютере из 2000-го года нельзя было работать в 2010-м. Но на компьютере из 2005-го года, добавив в него SSD, можно работать в 2015-м. Вполне. Да, но это, в общем-то, и не важно. Но между тем, вот вы, наверное, знаете, недавно вышел Fallout 4. И, честно говоря, вот я являюсь большим фанатом вот этой вот серии и вообще этой вселенной Fallout. И мне, честно говоря, очень хочется, чтобы игры этой серии выходили в том числе на Linux. Но как вы думаете, когда-нибудь Беседка разродится и вообще другие корпорации, которые задействованы в большом игрострое, но еще не выпустили ничего стоящего под Linux? Как вы думаете, после объявления Steam машин они как-то зашевелятся? Я думаю, да, потому что были времена, когда не было даже этого Steam и небольшие компании, которые выпускали игры. Но лед трогается, и со временем все переходят на Linux. Даже Adobe выпустила какой-то клиент для работы. А у Linux уже 20 лет что-то трогается, но что-то никак не троится. Когда разработчикам надо будет, и когда они увидят рынок, они тогда и придут на Linux. Мне кажется, в итоге будет три платформы. Linux, Windows, PlayStation. Все. А это что я хотел сказать про Steam машины. Ты еще забыл Android и iOS. Это же все-таки тоже игровые платформы, хотя и не настолько серьезные, чтобы... Android и iOS это для казуальщиков. Там, господи, ну что там? Там из нормального только Hearthstone. Раз, два, три. Да, тебя слышно. Так вот. Мне кажется, что основные деньги все-таки будут крутиться вокруг Valve и PlayStation, потому что Microsoft, например, это поколение консолей точно проиграл. Microsoft вообще много чего проиграл, только не, об этом не догадывается. Да, только вот рынок-то голосует ногами, и голосует он ногами в сторону эксклюзивов для PlayStation, Представьте, наступит времена, будет эксклюзив для SteamOS. Все. Вот Valve кому-то проплатит из мейджоров и выпустит эксклюзив на SteamOS. И приехали. Ага, и будет у нас свой Heavy Rain. Да. Или Uncharted. Да. Сержант Графони. Графони, да? Игорь тонет. Да-да-да. А если учесть, что PlayStation, операционка PlayStation это та же фряха с натянутой оболочкой. Да, то мы возвращаемся к холивару FreeBSD против Linux, да? В треде приглашается Бисти, если он нас слышит. Я думаю, он сегодня не придет уже. Ну, он виртуально приглашается, он может прийти через месяц. Да. Он может повладеть в микрофон через месяц, сказать нам о том, что FreeBSD лучшая операционная система на его ноутбуке. Правда, он потом расскажет, что у него не работает вафля и аппаратное ускорение видео, но это же никому не надо, да? Мелочи. Мелочи жизни. Там с дровами, как в Linux в 2000-м. Там все как в Linux в 2000-м. Пользователи, как в Linux в 2000-м. Такие же фанатичные и непонятливые. Впрочем, пользователи SystemD в 2015 году такие же. Согласен. SystemD, че, фряхи? Ну, как бы пользователи SystemD всякие бывают, на самом деле. Многие даже не знают, что они пользователи SystemD. А вы, кстати, видели когда-нибудь живого пользователя фряхи? Я видел в зеркале. Я видел, что... Я видел живой... Свободный, да, я видел живого пользователя на фрехе, на самом деле. И... Нет, ты не в зеркале. Ты не пробовал фреху? Я пробовал. Мне хватило на 2 часа. 2 часа, Карл. Я пробовал, и более того, я администрирую один сервер на фрехе. Фу. Это мазохизм, но мне приходится. За это платят деньги, понятно. Да. Платили бы деньги за администрирование OS X, администрировал бы OS X. Но это вряд ли. Почему? Ну потому что кому надо администрировать OS X? Камон, чувак. Ты давно видел сервер на OS X? А, оглянулся? Все понятно. Шутка. Сервер у меня на православной. А до этого был на Debian. А до этого был на Арчи. А до этого был еще раз на Арчи, потому что Арчи после того, как он сломается, лучше переустановить. Но это уже что-то напоминает какую-то другую систему. Да. Но мне... В общем, в итоге я поставил Генту, и она уже стоит и радует глаз. И не только глаз. Большинство не выбирает. Большинство выбирает. Да. Большинство читок только одна операционная система. Ну да, ну это их право. Я бы сказал, выбор операционки и дистрибутива — это такое дао, оно у каждого свое. Дзен-буддизм. Католики-дебянщики, протестанты-убунтоиды, православные гентушники и сатанисты-слакварщики. С чего это мы католики? С чего католики? Да. Ну, потому что как бы есть такое понятие, как мейнстрим. Вот в религии мейнстрим — это католицизм. А в линуксах мейнстрим — это Debian. Хотя, может быть, католицизм — это Red Hat, а тогда протестантизм — это Debian с Ubuntu. А, ну да, в принципе, у нас еще есть 8 кардиналов. Или сколько их там в техническом совете. Когда-то в самом-самом первом подкасте у нас был один из разрабов Debian. Куда он делся, правда, непонятно. Кень, с нами Флудил, живой разработчик Debian. Какие времена были? Круто. А сейчас так, сами что-то разрабатываем. Да, я брошу по теме. Кто думает, что вот сколько будет случаев покупки Steam-машины и установки Shindish на ней? А я бы попробовал, хохмы ради. Да, я такой. Мне интересно, можно ли... Установка Шиндерса — это, скорее всего, как религия какая-то. Мне интересно было бы еще попробовать Хакинтош на ней поднять. Да, было бы интересно. Хакинтош SteamOS, отлично. Хикинтош. Гейбантош. Габинтош. Габинтош, да. Да, это вообще будет на отличненько. Просто на отличненько. Если кто-нибудь из лора проделает эту операцию, мы вас пригласим в эфир. Обязательно. Вы расскажете всему миру, как вы поставили Хакинтош на SteamOS. А если не поставите, то значит не осилили. Молодцы. Ну да, с Арчем-то на Маке у нас уже все ясно. Кстати, интересно, вот эта машина на SteamOS чем-то будет отличаться от обычного компа? Или это просто компьютер в новой обработке? И интересно, можно ли будет завести Steam-контроллер не на SteamOS? Можно. У кого-то уже есть Steam-контроллер? Нет, но я знаю, что можно, потому что патчи для него, по-моему, уже ввели. А, нормально, значит. Скорее всего, нет, то нет смысла заморачивать. Ну что значит нестандартным железом? Ты посмотри вообще вот в спецификации. Это же обычные, обычные машины, как бы, с обычным железом. Причем в этом их фишка. То, что ты можешь купить базовую версию, а потом ее тупо апгрейдить. И это, мне кажется, интересно. Это как бы это и писюк, и не писюк в одно и то же время. Ну, вот такая вот интересная тачка. Мне кажется, было бы интересно потыкать такую. Правда, неизвестно, когда их начнут заводить в экс-USSR, но я думаю, что тем, кто интересно, могут воспользоваться бандеролькой. Ну, не знаю, скорее всего, Alienware взять что-то. Зачем по что-то с похожим, если хочется прямо в Steam, в стимовском клиенте кликнуть и поехал? Тогда запьют. Ну и подождем. Пока ждем, как раз можно это накопить, потому что с нынешним курсом валют, как бы, $350 за машину — это уже много. Мне кажется, среднестатистическому пользователю это уже будет не потянуть. Хотя PlayStation стоит столько же, на самом деле. А, забыл добавить, PlayStation как раз недавно снизили свою цену, они как раз теперь ровно 350. Без всего. Это если не брать бандл с какой-то игрой сразу. Да, между прочим, вот если... Я тоже действительно забыл. Если ты говоришь, что на PlayStation прошивка фряха, по сути, да? Да. А значит ли это, что можно взять PlayStation и поставить SteamOS? Нет. Загрузчик залочен. На ранних PlayStation'ах, третьих или вторых, можно было поставить Linux. Да, я знаю, папе, по-моему. И даже кто-то использовал кучки PlayStation'ов как кластер серверов. Да, американская военщина. А потом на третьем PlayStation будет разный. Ну, другими словами, мы желаем, я думаю, удачи проекту SteamOS и проекту Steam Machines, и желаем, чтобы все это наконец-то выстрелило после стольких, аж целых 2 лет разработки и тестирования. Потому что хочется уже, чтобы Игорь на Линуксе вынырнул. Бульк. А мне теперь кто-нибудь расскажет, почему у меня BusyBox не хочет компиляться? Это в качестве такой отвлекающей темы. Я понятия не имею. На лоре спросим. Ладно, я думаю, что нам пора завершать. И в качестве завершения у нас немного музыки. Это... Да, сегодня мы будем слушать группу Laudag, которая уже не существует. Она недавно распалась, но не так давно. Мы будем слушать песню New Friends с нашими новыми друзьями, которых зовут Пол Кавати. И всем кто. С моим коллегой доктором Синусом. И со мной доктором Эквивалентом. Всем свободной ночи. Your head. сердце.